Придется принимать свою Тан-Лаварес в экипаж. 7 нарядов по звездолету за самоуправство. Будешь полы драить и на кухне Амати Кусь Урш помогать», — объявил я свой вердикт. «И не думай, что к тебе будет особое отношение из-за юного возраста. У меня даже принцесса Минолафин работала наравне со всеми. Тут я на секунду осекся, сообразив, что девчонка из династии Лаварес тоже принцесса по титулу. Светлана Верещагина и несущая смерть, надеюсь, поделится с тобой вещами и обувью. А жить будешь...» «Капитан, прошу, посели новенькую в мою каюту. Она ведь ушла из семьи и тоже фактически твоя воспитанница, как и я. И она тоже герд по статусу, так что мы с ней на равных». «Что?» Сегодняшний день не уставал преподносить мне сюрприз за сюрпризом. Тини Уини Камар, гордившийся своей собственной каютой на звездолете и категорически отвергавший все попытки подселить к нему кого-либо, вдруг сам предложил это. Да быть такого не может. Разве что... Я с сомнением посмотрел на игровой класс «Маг-псионик» у маленькой волшебницы, строящий сейчас нарочито невинную рожицу и смущенно глядящий в пол. Возможно ли такое, что неожиданная сговорчивость членов моей команды вовсе не их собственное желание сделать доброе дело, а ментальное воздействие новенькой? Ведь мне не раз говорили, что герд Соятан Лаварес – настоящая звезда древней династии магов-правителей Лаварес и обладает огромным псионическим потенциалом. Ее даже активно использовали в войне против фанатиков Тамары, где юный маг-псионик неплохо себя проявила. Можно даже сказать, что Соятан имела за плечами опыт боевых действий в реальном мире, в отличие от меня самого. А раз так, то как полезный член команды, новенькая выглядела в моих глазах весьма перспективной, и ее включение в отряд Комара было вполне оправданным. Только вот нужно было сразу расставить все точки над «и». «Слушай, мелкая, еще раз без моего ведома применишь свои способности на членах команды и пойдешь в шлюз учиться дышать вакуумом». Потому, как смустилась и покраснела Соятан, я сразу понял, что не ошибся, и без псионики тут не обошлось. Я нахмурился. «А если попробуешь атаковать меня самого?» Я не договорил, поскольку маленькая волшебница меня перебила. «Нет-нет, Архимаг Камар Лафин, с моей стороны проблем не будет. Я не самоубийца, и помню, кто дал мне убежище в первой директории». Продолжение следует.